Глава 4. 1787 год. Гений. Бурный пролог и фальстарт. Талант похож на стрелка, попадающего в такую цель, которая недостижима для других. Гений похож на стрелка, попадающего в такую цель, до которой другие не в состоянии проникнуть даже взором. Артур Шопенгауэр. «Мир как воля и представление». Бурный пролог. Гений был всего 4 дюйма в длину, когда разыгралась буря. В сентябре 1787 года околоплодное море, со всех сторон окружавшее его, волновалось и начало бешено швырять его из стороны в сторону, грозя унести прочь от спасительных утробных берегов. Волны резко пахли злобой и ужасом. Кислотные волны ностальгии и отчаяния захлестывали его. Остались в прошлом счастливые дни безмятежного покачивания у причала. Не знаю, куда бежать, где искать спасение. Его крохотные невральные синапсы заполыхали и заметались. Чем раньше судьба преподает нам свою науку, тем лучше. Артур Шопенгауэр никогда не забудет ее первые уроки. Фальстарт, или как Артур Шопенгауэр чуть не стал англичанином. Артур, Артур, Артур. Генрих Флорис Шопенгауэр раскатывал каждый звук на языке. Артур. Хорошее имя. Превосходное имя для будущего главы уважаемого торгового дома Шопенгауэров. Шел 1787 год, и его юная женушка Иоганна была еще на третьем месяце беременности, когда Генрих Шопенгауэр принял решение. Если родится сын, он назовет его Артуром. Достопочтенный муж Генрих сделает все, чтобы исполнить свой долг. Как его предшественники передали ему бразды правления знаменитым торговым домом Шопенгауэров, так и он передаст их своему сыну. Времена наступали тяжелые, но Генрих был уверен, что сын сможет достойно ввести фирму в XIX век. Имя Артур как нельзя лучше для этого подходило. Это имя одинаково пишется на всех основных языках Европы. Оно будет беспрепятственно пересекать любые национальные границы. Но самое главное – это английское имя. Долгие века предки Генриха, не покладая рук, трудились над созданием общего семейного дела, и их усилия увенчались успехом. Дед Генриха даже однажды принимал в своем доме русскую императрицу Екатерину Великую, и дабы доставить гостье особое удовольствие, как-то повелел разлить коньяк в ее покоях и затем его поджечь, чтобы воздух в комнатах сделался сухим и благовонным. Отца Генриха удостаивал визитом прусский король Фридрих, который, как гласит семейное предание, несколько часов безрезультатно убеждал хозяина дома перевести дело из Данцига в Пруссию. А теперь, когда управление знаменитым торговым домом перешло к Генриху, он сделает все, чтобы очередной наследник Шопенгауэров по имени Артур обеспечил семейному дому великое будущее. Торговый дом Шопенгауэров, зерно, лес и кофе был одним из почтеннейших домов Данцига, этого достославного ганзейского города, заправлявшего торговлей по всей Балтике. Но настали тяжелые времена и для великого вольного города. С запада грозила Пруссия, с востока Россия, а одряхлевшая Польша больше не могла гарантировать былого спокойствия и независимости. Вот почему Генрих Шопенгауэр опасался, что дни свободы и процветания Данцига уже сочтены. Европа захлебывалась в пучине политических и финансовых потрясений. Европа, но не Англия. Англия стояла несокрушимо, как скала. За Англией было будущее. Только в Англии семья и торговый дом Шопенгауэров обретут спокойную гавань. Нет, не просто спокойную гавань. Они станут процветать, если будущий глава компании родится англичанином и будет носить английское имя. Герр Артур Шопенгауэр. Нет, мистер Артур Шопенгауэр, английский подданный, глава торгового дома. Вот что станет залогом счастливого и беззаботного будущего. И вопреки протестам юной беременной женушки, не достигшей еще и 20, и умолявшей его оставить ее дома под присмотром матушки вплоть до рождения первенца, Генрих двинулся в далекую Англию, таща за собой отчаянно упиравшуюся супругу. Юная Иоганна была в ужасе, однако подчинилась непреклонной воле супруга. Прибыв в Лондон, она, вопреки опасениям, чрезвычайно быстро обрела привычную живость и легкость характера. И вскоре уже весь Лондон восхищался блестящим очарованием юной девы. В своих путевых дневниках Иоганна напишет, что ее новые английские друзья окружили ее такой любовью и таким вниманием, что она совершенно успокоилась и чувствует себя совсем как дома. По-видимому, новые английские друзья пустились изливать свою любовь с таким усердием, что ревнивый Генрих не на шутку разволновался. Его тревога скоро переросла в настоящую панику. Не в состоянии справиться с беспокойством и чувствуя, что ревность грозит в любую минуту выплеснуться наружу, он заметался в поисках выхода. И вскоре решение было найдено. Он отказывается от собственных намерений и, силком затолкав свою, уже на 7-м месяце, жену в карету, поспешно покидает Лондон и, невзирая на лютые морозы, сковавшие всю Европу, возвращается в Данциг. Много лет спустя Иоганна так опишет свои чувства во время того переезда. «Помощи не от кого было ждать. Я вынуждена была держать свои горести при себе. Этот человек волоком тащил меня через пол Европы только для того, чтобы рассеять собственную тревогу». Вот такие-то бурные шторма сопровождали внутриутробную жизнь гения. Брак без любви, напуганная, возмущенная мать, встревоженный ревностью отец и два тяжелейших переезда через мрачную, неприветливую Европу.